Глава первая. Ветер и снег. Алича поднималась в гору. Прыгала с камня на камень, карабкалась с уступа на уступ, перешагивала через трещины. Подошвы то и дело скользили по снегу, слежавшемуся твердому, будто камень. Этим путем она наверх еще не ходила, но пойти вчерашней дорогой нельзя. Западный ветер сегодня такой свирепый, что сильный порыв запросто скинет ее в пропасть. Даже сейчас ей было слышно, как ветер завывает там, за скалой. То ревет, то визжит, как дикий зверь. Такой ветер бывает только в горах. Внизу не услышишь ничего подобного. Над ней из зубренной башни торчала в небо темно-серая вершина черного верха. Совсем близкая. Снега там почти не было, сдували слишком сильные ветра. Внизу зеленой извилистой полосой среди белых вершин раскинулась долина, прошитая серебряной ниткой реки Мистель. Порою вся долина укрыта тучами, и тогда кажется, что черный верх стоит на берегу туманного моря с торчащими из него вершинами соседних гор. Но нынче только легкие облачка ползут по лесистым склонам, а над ними небо такое ясное, что виден весь Триглав — белоснежный, призрачный, невообразимо высокий. Алича вышла в путь ранним утром и намеревалась к обеду добраться до вершины. Зачем? Она и сама толком не понимала, но ее туда тянуло. Эта странная привычка забираться все выше и выше возникла у нее уже здесь, в замке. Никто ей не препятствовал в прогулках. Хотя при желании она могла бы поискать тропинку вниз, тем более Грег упоминал, что такая имеется. Захоти, Алича, она могла бы попытаться убежать в долину, добраться до тех же омельников. Но ей почему-то ни разу даже на ум не пришло отправиться к людям. Наоборот, покидая каменное гнездо черного клана, она тут же начинала карабкаться вверх. Пока хватало сил или пока подъем не становился невозможным. Лезла упорно, как муравей вверх по травинке, сам понятия не имеющий, зачем ему это нужно. Высунувшись случайно из-под защиты скалы, Алича получила такой снежный заряд в лицо, что чуть не покатилась навзничь. «Да», — подумала она, вытирая запорошенные глаза. «Пожалуй, сегодня дальше не пройти». Она огляделась, выбрала каменный уступ, подобралась к самому краю обрыва и встала там, выпрямившись во весь рост. Под ней простиралась вся долина. «Сорвешься, будешь лететь долго». Прямо на те острые скалы, что кажутся сверху, такими маленькими. Алича нагнулась над пропастью, представила алые брызги крови на скалах, прислушалась к себе. Ничего. Страха высоты она теперь не испытывала. Холода и жары — тоже. Что с ней такое творится? Я разучилась бояться, — подумала она уже не с удивлением, а с удовольствием. В первое время Алича дивилась этому, но понемногу привыкла. Могла даже точно сказать, когда. После того, как на жертвеннике Ангмегеррон пыхнул на нее огнем. Страх словно выгорел. Чудеса! Девушка вдохнула полной грудью ледяной воздух и принялась рассматривать горы. Отсюда, с черного верха, Веттерштайн смотрится совсем не так, как снизу. Острые гряды гор волнами поднимаются все выше, становясь голубыми и сливаясь с небом на горизонте. Справа — долина реки Мистель, слева — какая-то другая долина, а прямо, яркой каплей, между двух хребтов синеет озеро. Горы со всех сторон, до края земли. Как просторна Венделика! Как велик мир! Алича опустила взгляд вниз и вправо на зубчатые башни, развалины драконьего гнезда. Отсюда замок, черный верх, казался кучкой камней, но на самом деле он был немал. Кольца стен и столпы башен, винтовые лестницы и висячие переходы. Алича вдруг впервые задумалась. Кому это в голову взбрело построить владение на такой верхотуре? Какими силами воздвигнуты эти башни? Чья злая воля заставляла людей носить камни так высоко? Да и зачем? Враги сюда не доберутся, если у них нет крыльев. Взять тут нечего. Здесь едва можно выжить. Под черными стенами всегда лежит снег и не тает даже на солнце. В коридорах замка воют жуткие сквозняки, и по ночам крадутся странные тени. И хорошо, если только сквозняки и тени, а не кто-то похуже. Недаром Нагель посоветовал ей не бродить по замку после заката. «Смотри, смертная, попадешься кобальдом на зубок. Даже мы сами тебя не найдем». Так и будут твои обглоданные косточки веками плесневеть в каком-нибудь закоулке. Единственное уютное место в замке — главный зал, где в огромном камине всегда пылает пламя. Нагель приносит целую ель. Пыхает на нее огнем и греет пузо, распахнув крылья и жмурясь от удовольствия. Он любит тепло, хоть и живет на границе снегов. А может, именно поэтому. А Грегу все равно. Но ему пламя тоже нужно, чтобы готовить мясо. Они с Нагелем частенько улетают на охоту, гоняются за оленями на высокогорных плато. А потом вместе жарят добычу, и Алича всегда угостят лучшим кусочком. В общем, жить можно и в драконьем замке. — Я живу с драконами, — произнесла Алича, вслушиваясь в свои слова. Как-то до сих пор не верится, что та Алича из Лареты, которая еще недавно ежеутренне молилась святой невесте и собиралась стать благонравной матерью семейства, поселилась на вершине скалы в компании двух черных драконов. И чувствует себя даже неплохо. И драконы к ней по-своему добры. Заботятся о ней, стараются устроить поудобнее. Вон, Грег притащил откуда-то шкуру барса на одеяло. Кормят, охраняют. Развлекают разговорами. Только вот что дальше с ней будет? «Все равно ты попадешь к драконам», — вспомнила она слова Ульриха. «Только позднее и к другим. Такова твоя судьба — стать жертвой». И вот она тут. Но в жертву ее не приносят. Пока. И судьбу ее будет решать вовсе не Грег, который притащил ее сюда. «Он выполняет чужую волю, сам не зная этого», — говорил Ульрих. «Да, старик был умный. Очень много знал и понимал. Как же он допустил, что его убили? Ведь Грег в самом деле выполнял чужую волю и прекрасно это осознавал. Алича вспомнила, как накинулась на него, едва они прилетели в замок. «Зачем ты меня сюда принес? Скажи правду. Теперь-то уж что скрывать? Хотите убить меня? Сожрать?» И Грег сказал правду, ведь ложь всегда была ему противна. «Тебя должен увидеть Вальтер, глава черного клана. «Что-то очень странное случилось в Вишневой Лорете», — сказал он, когда отправлял меня туда. «Поезжай, выясни и быстро возвращайся». Я спросил, что искать. Там же наверняка остался только пепел. А он ответил: «Ищи то, что не сгорело». «И я нашел тебя. Теперь понимаешь? Вальтер захочет понять, что в тебе особенного. Почему ты выжила? И почему тебя выслеживал Красный Дракон? И продолжает выслеживать». «Уверен?» «Да. Я думаю, он прилетал на север нарочно, чтобы тебя убить». Грег помолчал и добавил: «Вы с ним еще встретитесь». «Я всегда это знала», — сказала Аличия. Слова сами слетели с ее губ, и только потом она поняла, что сказала правду. После того разговора они с Грегом, не сговариваясь, избегали друг друга. Гораздо чаще она общалась с его братом Нагелем. Нагель тоже умел оборачиваться человеком, но не видел в этом ни радости, ни резона. Все равно, что рядиться в бедную одежду не по росту. «В сказках драконы умеют принимать человеческий облик, но я никогда не думала, что это правда», — сказала она ему как-то вечером, когда они вдвоем отдыхали у огня. — «Смертные вечно болтают о том, чего не знают», — возразил Нагель. — «Ни красные, ни зеленые драконы людьми оборачиваться не умеют. У каждого клана свои способности. Вальтер когда-то говорил, что человеческий облик могут принимать только золотые и серебряные драконы. Сколько живу, не видал ни одного золотого или серебряного. Вальтер, впрочем, рассказывал, что они одиночки и живут уединенно». «Но ведь черный клан не золотые и не серебряные драконы», — сказала Аличия. «Так почему вы оборачиваетесь людьми?» «А змей его знает. Нас трое здесь, и все мы владеем этим даром. Вальтер его очень ценит. Велит, чтобы мы держали это в строжайшей тайне. Думаешь, почему Грег тащился пешком через половину Ватерштайна? Да потому, что Вальтер строго-настрого запретил ему превращаться. Вот Грег и не превращался». Аличия фыркнула. «Это же глупо. Можно подумать, зеленые драконы о вас не знали». «Что мы владеем черным верхом, давно знали. О том, что мы умеем принимать облик смертных, конечно, нет». «Но в итоге-то узнали?» «И что? Легче им от этого стало?» Нагель внезапно разразился диким хохотом. Даже несколько камней выпало из свода. «Ничего тут смешного», — удивилась Аличия. «Вальтер приказал Грегу проследить, чтобы ни один дракон не узнал о нашем даре превращений. А Грег просто поубивал всех, кого встретил на пути. Ха-ха-ха! И теперь зеленый клан уничтожен, и никто о нашем даре не знает». Аличия невольно посетила мысль, что она тоже посвящена в эту тайну. Не значит ли это, что она вряд ли когда-нибудь покинет замок Черный Верх? Но эту мысль она прогнала как чересчур пугающую. И вслух высказывать ее тоже не стала, а то у Нагеля чего доброго хватило бы бесчувственности подтвердить ее. А Грег все отмалчивался. Он ведь никогда не врет, поэтому он просто молчит. И это очень говорящее молчание. Совесть мучает, думала Алича понимающе. Ее точно замучило бы на его месте. Она ведь доверилась ему. Он привел ее сюда, и что теперь с ней будет? — Вальтер, — произнесла Алича одними губами, будто пробуя имя на вкус. Губы потрескались из-за мороза, и от имени остался отчетливый привкус крови. — Старший дракон. Значит, самый сильный, самый умный, самый жестокий. Аличе хотелось бы надеяться на лучшее, но ей представлялось некое чудовище, вроде красного монстра, спалившего вишневую Лоретту. Только черное, словно облако дыма, повисшее над городом, когда погасли пожары. Красный дракон искал ее, чтобы убить. С какой целью ее ищет черный? Глаза сами поймали движение далеко внизу. Крылатая тень стремительно скользила над равниной, то исчезая в облаках, то снова возникая. Это был Нагель. Алича уже научилась безошибочно различать братьев в драконьем облике. Нагель ей не особо нравился, хотя с ним ей было легко. Гораздо проще, чем с Грегом. Может, потому что сам Нагель был довольно незамысловат. Он обожал себя, глубоко и искренне собой восхищался и ценил себя превыше всех сокровищ пяти герцогств. К Грегу относился с некоторой опаской, не забывая, впрочем, подчеркивать при каждом удобном случае, кто тут старший, а кто младший. Когда ему льстили, бурно расцветал. Когда не обращали внимания, мрачнел, а в ответ на малейший упрек впадал в необузданную ярость. Когда дело не касалось его блага, Нагель сразу становился жесток и равнодушен. Одним словом, был самым обычным драконом. Крылатая тень приближалась, гоня перед собой ветер и множество подскакивающих пятнышек. Вскоре Аличи увидел, что Нагель преследует стадо оленей, нарочно пугая его. Он был сыт и просто развлекался. Когда Нагель охотился, то вел себя совсем иначе. Аличи однажды видела его за звериной травлей и поняла, что, несмотря на хвостовство, он может быть в самом деле страшен. Она еще не встречала существа, которому бы так откровенно нравилось убивать. До смерти перепуганные олени скрылись под защитой леса, и Нагель круто взмыл вверх. Еще мгновение, и он повис перед скалой напротив Аличи, резко и часто взмахивая крыльями. Она отступила от края, прикрывая лицо ладонью. «Тень падает на них с неба!» И это последнее, что они видят в своей жалкой жизни, — проревел он, будя эхо. — Последняя тень. А? Каково? Точно, кратко и грозно. Нагель обожал придумывать себе впечатляющие прозвища. — О да, мурашки по коже. — ответила Алича, пряча насмешку за серьезным тоном. — Ты за мной? — А за кем? Тут еще какая-то смертная взгромоздилась на верхушку горы. — Зачем ты опять сюда залезла, глупая? Надеешься, что отрастут крылья? — Эй, девчонка, ты меня слушаешь? — Да, — процедила Алича. Девчонкой он ее начал звать после того, как, потеряв терпение, Алича заявила ему, что на «эй, смертная» больше отзываться не будет. «Ха-ха! Ладно, давай сюда, на спину. У нас гость». «Гость?» «Точнее, хозяин. Вальтер прилетел. Ну, что встала? Прыгай на спину, дважды приглашать не буду». Аличи стиснула зубы и шагнула со скалы. Черная спина тут же вильнула в сторону, и Аличи полетела вверх тормашками прямо на каменную осыпь. В последний момент Нагель поймал ее зубами за шкирку. Только куртка затрещала. Подкинул в воздух раз, другой. В третий... Алича приземлилась ему на загривок. — А чего не орешь? Мне так нравилось слушать, как ты голосила. — Не дождешься, — подумала Алича, стискивая края костяных пластин. Нагель уже не первый раз проворачивал с ней такую шутку, и больше доставлять ему удовольствие она не намеревалась. Драконья чешуя, всегда теплая, была шершавой от покрывающих ее мелких шипов. И на другом драконе было бы, пожалуй, даже приятно прокатиться, но только не на этом. Спина Нагеля ходила ходуном, ветер бил в лицо. В душе у девушки закипала злоба на дурного дракона. На спине наверняка будет синячище, и куртку придется чинить. А как? Иголок с нитками в замке нет. — Еще раз. Хочешь? — проревел дракон. — Давай. Мне очень понравилось. — Да ну тебя! Нагель сложил крылья и уже без затей стрелой понесся вниз. Аличи приникла к нему всем телом, чтобы не сбросила встречным потоком. Гораздо сильнее, чем злые шутки черного дракона, ее беспокоила предстоящая встреча с Вальтером. Описав круг над замком, Нагель опустился во внутреннем дворе, окруженном черными стенами. В башнях завывал ветер, но внутри было спокойно. С неба, кружась, падал редкий снег. В замок вела высокая темная стрельчатая арка. Перед ней на широком каменном крыльце стояли двое. Грег и еще один человек, незнакомый. Ничего особо ужасного в нем не было. Мужчина средних лет, одетый на рыцарский манер, довольно неброско. Жесткое лицо человека бывалого. Копна густых русых волос, цепкий взгляд голубых глаз. Этот взгляд, раз поймав, не отпускал. Аличи не смогла отвести глаза, так и смотрела, как зачарованная, затаив дыхание. Неожиданно очаровательная улыбка озарила это жесткое лицо, полностью преобразив его. Вальтер шагнул навстречу девушке, не успела она опомниться, как очутилась в его объятиях. — Ты не помнишь меня, девочка? А я тебя помню. Вижу, как наяву. Большеглазая крошка играет на полу в отцовской старой башне. — Не помню, — изумленно произнесла она. — Да как же так? Разве я мог не узнать малышку Аличи, любимую дочку моего друга Даниэля? — Вы знаете моего отца? «Как Даниэль будет счастлив? Он ведь считает тебя погибшей и оплакивает». На глазах главы клана что-то блеснуло. Чуть отстранившись, Вальтер смахнул пальцами слезинки и снова улыбнулся, словно извиняясь за подобную слабость. В душе у Аличи вспыхнула безумная надежда. Она схватила Вальтера за руку и воскликнула умоляюще: «Вы отпустите меня домой к папе?» «Непременно, дитя мое, можешь положиться на мое слово. В Карену ты так или иначе попадешь». Вальтер огляделся. Очаровательная улыбка исчезла с его лица, отчего оно вдруг состарилось и словно заострилось. «Нагель!» — рявкнул он. «Какого змея ты тут все так запустил? Это что, наследственное гнездо самого мощного клана Винделики или старый хлев?» «Да я вообще в спячке был», — буркнул Нагель. «Кстати, о спячке. Грег утверждает, что кое-кто умудрился проспать с жертвенники зеленых». «Я тебе что, сторож? Какое мне дело до каких-то там жертвен...» Под неподвижным взглядом Вальтера Нагель вдруг засуетился, забормотал что-то, начал пятиться в сторону ворот, только что башку под крыло не спрятал. Аличи едва не расхохоталась. Нагель, этот наглец, струсил. А потом покосилась на Вальтера, увидела выражение его лица и замерла. такими же глазами смотрел на нее красный дракон, перед тем, как выдохнуть ей в лицо пламя. «Мы с тобой поговорим отдельно», — посулил Вальтер брату и снова повернулся к девушке. Алича тут же заулыбалась, забывая то, о чем только что думала, чувствуя себя польщенной его вниманием, наслаждаясь ощущением безопасности, которые ей дарили его дружелюбие и сила. Но когда Вальтер отворачивался, то ощущение опасности сразу возвращалось. Снова перед ее глазами возникал тот неподвижный, околдовывающий взгляд и распахнутая пасть, изрыгающая смерть. Приобняв девушку за плечи, Вальтер повел ее в арку. «Сейчас замок малость похож на разбойничье логово, но не пугайся, мы тут еще наведем уют», — говорил он. «Проходи, дитя, сюда, к огню. Хоть камин растопили, на том спасибо. Плохо, когда в доме живут одни мужчины, ну да теперь все изменится. Дай-ка мне на тебя посмотреть». «Грег говорит, ты не чувствуешь ни жара, ни холода». Алича показала ладонь. «Вот причина. Волшебные печати». Вальтер взял ее за руку, поднес к глазам, внимательно изучая рисунки. И вдруг укусил ее. Сильно и больно. Алича закричала и отпрянула. Не от боли, а от неожиданности. Но он крепко держал ее руку. «Не в печатях дело», — сказал Вальтер, будто ничего не случилось. «Вот в чем». Из ранки густыми тягучими каплями сочилась на пол черная кровь.